Глава третья. За это время я нашел себе новую берлогу в виде небольшого домика. Один этаж и несколько уютных комнат, но самое главное, там был камин. Плевать на риски, я восстановился и только буду рад незваным гостям, если их не легион. В нем я провел ночь, но никто так и не пришел. Зато я сумел отлично выспаться и даже выпил горячего чая. Как же я привык к хорошим условиям. Хоть бери, садись на велосипед и езжай домой. Может, за месяц доберусь. Фигня все это. За месяц там уже может и не быть дома. Надо придумать что-то, и очень быстро. Пока выход вижу только в заданиях от системы. Может, опять пошлет в горячую точку, а там вдруг повезет и телепортер попадется. Даже если не сюда, то, возможно, поближе он откроет портал, километров на 500. После еды умылся и сделал зарядку, которую теперь старался не пропускать. Не знаю, или помогает она мне после ранения, но хоть теплее. Потом залез на торговую площадку и принялся искать, что там полезного можно найти для меня. Спустя 20 минут мой взгляд привлекли три зелья. Зелье морозной адаптации, зелье морозного поцелуя и зелье стужи. Все три купил. Самым дорогим за 25 серых коробок вышло зелье морозного поцелуя, которое оказалось ядом. При попадании внутрь он начинает обмораживать все внутренности. Опасная штука, и я сразу решил проверить ее. Капнул на руку — ничего. Капнул в бутылку с водой — тоже никаких не увидел изменений. Зелье осталось бесцветным и идеально подходит для убийства. Оказалось бестолковым для меня зелье стужи, которое охлаждает горячие жидкости. Сразу нафиг такое. А вот зелье морозной адаптации — то, что нужно. Оно повышает на несколько часов переносимость низких температур. Сразу откупорил крышечку и залил в себя. Ощущение было странным. Показалось, что мокрая псина уснула во рту. Однако мне и вправду стало теплее. Теперь я даже не знаю, стоит ли оно того. Мерзкий привкус никуда не делся, продолжая только усиливаться. Спустя час я не выдержал и пошел почистить зубы, пытаясь избавиться от этой дряни. Ну нафиг такие зелья. Лучше Феде подарю. Пусть тоже почувствует всю прелесть этого зелья. После такого мне захотелось кого-нибудь убить. Раз так, то зачем себя сдерживать? Мои разведчики-насекомыши уже открыли для меня хороший кусок города. Они, как пчелки, летали повсюду, помогая составить мне карту города. Встал с кресла, потянулся до хруста и пошел на выход. Пока бродил по городу, наткнулся на библиотеку. Только хотел зайти внутрь из любопытства, как вдалеке услышал звуки выстрелов. «Это что, персональное приглашение для Варга?» «Думаю, что да». По дороге сбил двоих тарианцев, которые тоже летели в ту сторону. Нечего тут жужжать над ухом. А вообще, мне нравится наблюдать, как они прикольно падают вниз. Звуки выстрелов привели меня на узкую улочку, больше похожую на переулок. Там кучка плохо вооруженных людей безуспешно пытались отбиваться от тарианцев. Значит, для города еще не все потеряно. Люди здесь точно есть. Однако именно для этих людей, если я не вмешаюсь, будет все закончено и очень скоро. А мне стоит вмешиваться или нет? Надо подумать. Хотя я равнодушен к людям. Но мне самому не очень нравится такой расклад. Трианцы здесь чураки, которые хотят отобрать наши... В общем, что-то им от нас надо. Мелким вот, к примеру, ресурсы были нужны. А этим, может, просто новые фермы. Пока думал, на поле боя появились зомби и стали нападать со спины на насекомых, что дало людям небольшую передышку. Они, кстати, не только отбивались, но еще и пытались вскрыть железную дверь, которая вела заброшенный клуб. Да, в этом клубе уже, наверное, никогда не смогут люди выпить и заодно поглазеть на танцующих голых девиц. У людей был один человек с сильным навыком, как минимум. Он доставал из своего инвентаря ножи и подкидывал их. На землю они не падали, зависая в воздухе, а потом взмахом руки отправлялись в полет. Вот только с меткостью у него была полная лажа. Почти все ножи попадали в хитин, и лишь один из них удачно залетел в глаз тарианцу, выведя того из игры. Увидел, что на помощь к насекомым летит новый десяток, и они будут тут примерно через несколько минут. Ну, можно и помочь. блинками попрыгал между крышами им навстречу и стал ждать. Уты и обычные стрелы оставили от отряда в 10 особей лишь 2 живых. Потом мне пришлось уворачиваться от копий, ими они кидались вслепую. В ответку пустил разрывную стрелу, которая оторвала Трианцу ногу. Теперь он, как открытый краник, теряет много жидкости. Второй, взглянув на него, яростно зашипел и бросился в мою сторону. Ну вот, опять 25. Он бушует на соседней крыше, рубя своим мечом воздух в поисках меня. Только меня там нет. 2 блинка и удар молота приходится прямо по хитиновому горбу между крыльями, ломая их, а потом вдавливая его тело в крышу. Он лежит на животе и дергается, а я орудую молотом, нанеся удар за ударом. Так увлекся, что даже не заметил, как крыша проломилась, и мы вместе с ним рухнули вниз. Повезло, что близко. Летел всего 1,5 метра и оказался на чердаке. Все этот чертов снег виноват. Думал, что крыша крепкая и выдержит, а на деле под снегом она совершенно ненадежная. Надо в будущем учитывать такие моменты. Отряхнул пальто от пыли и снега и блинком выскочил на улицу. Вернувшись к месту битвы, обнаружил, что у жуков сейчас большие проблемы, хотя люди так и не открыли ту дверь. На ней уже даже были видны следы от выстрелов. С оружием у людей тоже было все плохо. Вижу пару пистолетов и 2 арбалета. Остальные или вообще без него, или с мечами в руках. А вот и огненный шар полетел в жуков, который тут же был разрублен ударом меча и разлетелся на 2 половинки. «Так нечестно! Человек же старался! Жук, ты должен был умереть от такого!» «Но ничего. Достаю разрывную стрелу и хорошенько прицеливаюсь. Голова жука взорвалась, как спелый арбуз, забрызгав все вокруг кровью. Опешили не только тарианцы, но и люди. Они дружно посмотрели вверх, выискивая сделавшего это. «А что наверху? Может, я уже рядом стою?» «Блин, неужели я стал таким предсказуемым?» «В любом случае, плевать». Еще 3 обычные стрелы убивают 2 самых крупных особей. При этом открываются новые возможности для зомби. Да и люди не упускают ее и тут же идут в атаку. Делаю еще 3 выстрела, при этом убивая 1. Верткий, зараза, попался. Да и хитин у него покрепче. В общем, они все такие разные. Одному хитин пробиваю почти до оперения, а другому едва царапаю. С моей помощью они справились с трианцами, но осталась еще 1 проблема — зомби. Пришлось тоже помочь. Как-никак, люди все-таки. Кроме того, делать было все равно нечего. Когда добили последних прыгунов, люди не спешили сразу бежать к двери, а стояли в ожидании, как я понимаю, меня. Потом поняли, что я не собираюсь к ним спускаться, и самый старший из них благодарно кивнул в мою сторону, откуда я стрелял в последний раз. Потом они все побежали вскрывать двери. Думаю, что тут они справятся и без меня. Сам же пошел разведывать обстановку в городе. Рассчитывал еще натолкнуться на других людей, но практически никого не нашел. Увидел 3 человек, но те были одиночками. Они рыскали по квартирам в поисках припасов. Зато тарианцев встречал часто и много. Вот и сейчас заметил группу, которая летит куда-то с телами людей. Думаю, что они спешат на базу, а раз так, то мне с ними по дороге. Может, удастся прикончить их всех вместе, и тогда в городе наступит затишье. Следовать за ними было легче сказать, чем сделать. Черт бы побрал эту начавшуюся бурю, из-за которой я 2 раза свалился по дороге. И только блинки меня спасали. Как итог, плюнул на все и повесил метку на 1 насекомого. Неспешным ходом по крышам я примерно через час добрался до их места базирования. Приблизившись, я раскрыл рот от удивления. Раньше это был, кажется, магазин в 3 этажа, а сейчас это что-то странное, покрытая пленкой или биомассой, не знаю даже, как назвать это. Здание в коконе, которое оплели живые пульсирующие трубы, и они, кажется, расходятся по улице во все стороны, намереваясь захватить при этом другие здания. «Сжечь все!» Именно такая первая мысль посетила мой разум, а потом уже стал соображать нормально. Примерно 30 минут потратил на наблюдение, опасаясь, что эта хрень сможет меня почувствовать. Однако ничего такого не случилось. Даже когда я дотронулся до нее вначале мечом, а потом и рукой. Она на ощупь была теплой и пульсирующей. Чего только в других мирах не увидишь, — покачал головой от удивления. Как же мне не хватает сейчас стрелы буйства вьюги. которое размело бы здесь все в сопли. Тем временем жучки то прилетали, то улетали. Видел разные входы, которые при их подлете раскрывались, выпуская своих. А вот как мне туда попасть? Пока не знаю. Ничего лучше, чем выманить их всех наружу, не придумал. Начал со стрелы темной энергии, которую запустил в эту мембрану. Она воткнулась в кокон, создав огромный взрыв, который стал распространяться дальше. Живая мембрана завибрировала, потом сильно начала пульсировать. Тут же оттуда вылетела охрана. Они так охренели от моего нападения, что напрочь забыли о своей организованности. Я, в свою очередь, занял отличную позицию в здании напротив и принялся их отстреливать. А потом пришлось уворачиваться от их копий и даже магических атак, которые велись по местам моих следов. Зрение у них тоже оказалось неплохое, но за каждую атаку на меня они теряли до 10 своих крылатых товарищей. А меня уже начало слегка подташнивать от растраты внутренней энергии. «Варк, есть новости. Вот знал же комбат, когда написать. Я слегка занят. Что-то важное?» Решил вначале узнать, что там, при этом не прекращая вести стрельбу. «Просто занят или сильно занят? Или ты обедаешь, а я тебя отвлекаю от важного дела? Впрочем, ладно. Как только освободишься, свяжись со мной. Мне есть чем тебя удивить». «Да, не наделай глупостей», — напоследок сказал комбат. «Эй, какие глупости? Разве напасть на улей в одиночку — это глупость? Может, я хочу узнать, какой мед у этих пчел? А вдруг у них там хранилище книг с навыками, а я, как дурак, пройду мимо?» «Ну уж нет». «А ты еще кто такой?» «Пиздец». Из гнезда вылетел ужасно толстый жук, который даже не смог набрать приличную высоту. Ему я сразу связал крылья узами и, подождав немного, услышал громкий плюх. Его даже снег не спас. Вот же, это жрался на казенных харчах. «Звать братьев, сильный враг, хорошая еда, сильное потомство. Она должна знать», — расслышал разговор одного из них, который говорил другому. «Он слегка ошибся. Я не враг, я варг». Но узнать он этого уже не сможет, так как, подлетев к нему блинком, долбанул его по голове молотом, потом закинул его тело в инвентарь, а второму засунул кинжал в брюхо. Насторожили меня слова о еде и потомстве. «Ничего не хочу сказать, но, дорогая система, может, расскажешь мне, в чем тут дело? Мне пиздец интересно узнать, в каком месте они во мне самку шмеля увидели». «Тарианцы считают, что если дать беременной самке мясо сильного врага, то она родит необычный приплод. Поэтому самых сильных они отдают на съедение королеве. Эта информация стоила вам 2 синие шкатулки». «Спасибо, родная. Вот честно, успокоила. А то я уже нафантазировал, думая, где достать дихлофос или тапочки. А вот и новая партия вылетает из кокона. Взрывная стрела, и они все падают оттуда вниз. Рыбкие крылышки, однако. Не знаю, сколько их перебил, но весь снег был усеян мертвыми телами. И тут, как в сказке, появилась братва. А точнее, зомби, которые с радостью принялись пожирать их тела. Для них они что, хрустящая курочка? Блин, курочка. Зря вспомнил. Полина такую вкусную курочку в чесночном соусе делает, пальчики оближешь». Забыв на время про свой голод и обиду на то, что в ближайшее время придется жрать одни только консервы, отправился к кокону. Вход, через который они вылетели, был наглухо закрыт. Я бы даже сказал, что сжат на манер губ. Да, пусть будет губ. Прорваться через него у меня не было никакого желания, да и высоко он находится. Спустился на землю и пошел к месту, где просматривался вход в здание. Клинком теней прорезал мясную пленку без проблем и хмыкнул. И чего тут тяжелого? Зашел в дверь, как человек, и попал в обитель этих недопчел. Как называть их конкретно, еще пока не определился. Вот с мелкими у меня все было просто с самого начала. А у этих есть разные виды, которые отличаются между собой. На первом этаже я ничего не нашел. От слова совсем. Они его, кажется, не использовали, и это странно. Зачем тогда им такое большое здание с планами на будущее? Поскольку ловить здесь нечего, то я поспешил на второй этаж, как только нашел ступеньки наверх. А вот там уже было на что посмотреть. Для начала тут из живых никого не было, а вот мертвых предостаточно. Все стены были покрыты этой живой пульсирующей материей. Взором нашел самые интересные помещения и поспешил туда. Боюсь, что много времени у меня нет. Они могли подать сигнал бедствия своим. В одной комнате обнаружил залежи метательных копий, которые я забрал. Они, конечно, были не системные, но если отломать наконечник, то пригодятся в виде дров. Точно. Вот что мне показалось странным, а я не сообразил. Здесь было тепло, даже слишком тепло, градусов 25, не меньше. Может, я накрыл их общественную сауну, а тот толстый трянец был сутенёром? Всё может быть. Но такая мысль заставила меня улыбнуться. Самое интересное ожидало меня дальше. У стен стояли своеобразные небольшие коконы, в которых растворялись человеческие тела. Завораживающее зрелище. Тела плавали в жидкости, которая медленно поедала их, и от коконов тянулись живые вены в стены. Батарейка. Был тут и другой кокон, размером 10 метров в высоту. В нём плавали тела зомби. А они нахрена им? Прошёлся ещё немного и обнаружил склад, где было холодно. Здесь находился склад человеческих тел. Присмотрелся. Все они умерли от ударов копьём. В редких случаях были раны от меча. Значит, люди — дичь для них. Потом обошёл всё и, проверив взором, не обнаружил ничего интересного. Что примечательно, они использовали в своём быту столы и стулья. В одной комнате была непонятная для меня еда, оставшаяся на столах, и другие их причуды, которые система не определила. Ну и я трогать их не стал, нафиг. Грубо говоря, мечты о ценной добыче разбились о суровую реальность. И как мне с этим поступить? Правильно, как и говорил, сожгу здесь всё к чертям собачьим. Вот как знал, что пригодится. Достал из инвентаря 3 карты канистр с бензином. Специально прикупил их на будущей диверсии после того лагеря в эльфийском лесу. Бензин разливал щедро, не экономя, стены, пол и особенно тщательно на батарейке. После 3 разлитых канистр вышел на улицу и зажигалкой поджег дорожку из топлива, давая пламени разгореться. Огонь понял команду и принялся жадно пожирать эту псевдоплоть, распространяя свою власть на здание и грязясь перекинуться дальше. «Гррррр!» — завыл зомбарь, отвлекшийся от поедания жука, и тоже, как и я, засмотрелся на пляску огня и предсмертные судороги этой мембраны. «Тебе тоже нравится, да?» «Вот не ожидал увидеть в тупом зомби ценителя огня». «Чёртову общагу заключённых я несколько раз пытался поджечь, и всё зря. А тут такая красота, из первого раза». Любоваться этим зрелищем можно было бесконечно, но кто мне даст? Пока сюда прибудут трианцы в поисках поджигателя, у меня в планах свалить отсюда подальше. Убегая по городским крышам, в последний раз обернулся и улыбнулся. «Хорошо горит. Вроде только обед, а я уже устал не на шутку. Надо мне отправиться во временное жилище и отдохнуть. А ещё я должен связаться с комбатом. Впрочем, зачем откладывать?» «Я освободился. Что там у вас случилось? Надеюсь, ты не хотел мне сообщить, что вы в осаде?» «Очень надеюсь, что моя шутка так и останется глупой шуткой, но внутренне всё же напрягся. Слишком много сил я вложил в эту группу, чтобы потерять её теперь». «Нет, конечно, что за глупости», — сразу успокоил он меня. «У меня новости по твоей теме. Ведь так у вас, молодых, сейчас модно говорить. Тема, да?» «Так. Ты что, от Лиски слов нахватался? Раньше же был нормальный человек и общался, как положено его возрасту. Если надо, могу запретить ваше общение, а то, смотрю, она дурно влияет на тебя». «Ха-ха. Ладно, ближе к делу. У нас появилась новая информация, которая очень тебя заинтересует». Федя патрулировал местность возле мелких и заметил появление 4 новых порталов. «Сука! Да что это такое? Кот из дома, мыши на дискотеку? Да ещё и друзей пригласили!» «Много мелких прибыло?» «В том-то и дело, что нет. А вот тут интрига. Из порталов вывалились зомби с отростками на голове. Помнишь таких?» «Урдаош. Они ещё не идут на нас с крестовым походом?» «Нет. Они сейчас рубятся с той мелочью, и скажу тебе, что там битва идёт не на жизнь, а на смерть». «Блин, какие мелкие! Я же их город в морозилку превратил, и теперь они не должны были больше появляться у нас». «Ах да, ты же не в курсе. Они отгрохали огромный замок на площади, но всё равно зачем-то постоянно бегают в метро». «Ну, нет слов, одни маты. Где мой дневник, и куда мне написать обо всей той боли, которую не передать словами?» «Ещё есть хорошие новости?» «Ничему уже не удивлюсь. Со мной связались некроманты и предложили два варианта. Ого, уже два? Раньше было только смерть. Первый вариант. Мы сдаемся, и тогда некоторые из нас смогут присоединиться к ним, а другие пойдут на собеседование с их владычицей. Второй вариант. Мы оставляем им всех наших женщин, а они за это открывают нам любой портал, ну и, естественно, мы в нем исчезаем. Кулаки сжались против моей воли, как из зубы. Хочется послать их куда подальше и надолго. Но ведь меня там нет. А если они нападут, то чем я смогу помочь? Умным советом? Так это тоже не ко мне. Я сначала действую, а потом думаю. Что ты им ответил? По твоей методике послал их, только покультурнее. Мне срочно надо назад. Еще обрадуешь? А то я уже подумаю пешком к вам идти. И это не шутка. Урусы писали сегодня. Да что же это за день такой? Думают, что ты погиб, и теперь требуют выдать все гримуары, а иначе они придут за ними сами. Еще обрадуешь чем-то? Скажет, что падает метеорит, я даже глазом не моргну. А еще надо? Тебе этого мало? Уверен, что он сейчас сидит и улыбается, довольный собой. Лучше расскажи, как у тебя там дела? Еще не нашел себе новых кроуников? Это у него интуиция такая, или я настолько предсказуемый? Нет еще. Неужели ты думаешь, что я за пару дней прям уж всем на хвост наступлю? Я просто тут стараюсь выжить и никуда не лезу. Много кушаю, сплю и восстанавливаю силы. Минуту он помолчал, а потом выдал. Значит, уже влез.